Гейдельберг, германский Оксфорд. Гейдельберг для немцев все равно, что Оксфорд для англичан. В 1386 году здесь был основан один из старейших в Европе университетов с четырьмя традиционными для средних веков факультетами – богословия, права, медицины и искусства. Его можно назвать колыбелью движения реформации. Именно тут Мартин Лютер защищал свои вошедшие в историю тезисы. Треть населения Гейдельберга всегда составляют студенты. Этих любителей фехтовальных поединков издавна называют буршами. В гостинице, где я остановился, на скатертях и салфетках, на фаянсовой и оловянной посуде красуется здешняя эмблема – две скрещенные рапиры. А по стенам развешаны выцветшие фотографии дуэлянтов, предметами гордости для которых были исполосованные шрамами лица. Вдоль и поперек изрезаны также темные дубовые столы, на которых перед поединками оставляли памятные надписи десятки поколений студентов. Нашел среди них и автографы 1820-х годов, в том числе на русском языке. Казалось, вот-вот увижу знакомую фамилию Ленский. Ведь где, как ни здесь, мог обрести тягу к поединкам пушкинский герой, про которого поэт сказал: «Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, ум пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч». Гейдельберг – олицетворение родины романтизма, Германии Шиллера. Об этом напоминает философская тропа, по которой гуляли многие учившиеся здесь поэты и мыслители, прославившие потом свою альма-матер. Тропа петляет над городом по противоположному берегу реки Неккар. С нее виден средневековый мост, украшенный скульптурами и остроконечными башнями. Он удивительно напоминает Карлов мост в Праге. Впрочем, ничего удивительного тут нет, ибо здешний Альтебрюке, то есть Старый мост, построен тем же архитектором и примерно в ту же пору, что и пражский. Кроме пристрастия к дуэлям и шрамам от рапир, бурши в Гейдельберге издавна состязались в многочасовых застольях. Резиденция местного курфюрста именуется Люстшлосс – «Замок удовольствия». Согласно летописям, там ежедневно выпивали по 500-700 литров вина. В наше время таким цифрам довольно трудно поверить. Но в одном из погребов замка мне показали бочку, похожую на иллюстрацию из книг Свифта или Рабле. Ее емкость – 55 тысяч ведер. Бочка окружена лестницами. По ним поднимаешься на дощатый помост, чтобы зачерпнуть ковшом вина и проследовать на средневековую кухню, где на вертелах можно жарить сразу несколько бычьих или бараньих туш. Сев на экскурсионный катер, получаешь возможность полюбоваться Гейдельбергом с воды. Вот средневековая трапезная, вот четырехгранная башня студенческой тюрьмы, куда каждый бурш считал долгом хоть раз попасть за время обучения. Вот готический собор Святого Духа. Вот церковь иезуитского монастыря, построенная в стиле барокко. Зеленые горы, судоходная река – все это создает незабываемый фон для архитектурных памятников старейшего университетского города Германии. После прогулки по философской тропе и поездки по реке Неккар хочется присягнуть на верность священным камням Европы.